Глава вторая. С пациентами в приемном покое мы разбирались часа два, не меньше. Некоторых госпитализировали, однако пораженного негативной энергией больше всех и чудом выжившего перевели под наблюдение в реанимацию. Остальные смогли уйти самостоятельно. Мы все четверо целителей, измотанные, вернулись в ординаторскую, где нас ожидал больничный завтрак из творожной запеканки и чая. Запеканка была так себе, но вполне съедобна, учитывая разыгравшийся от работы аппетит. Тут же главное, чтобы не вкусно было, а сытно и восстанавливало силы. Впрочем, медитация в этом плане все равно лучше, благо близость к аномалии давала много энергии, разлитой в пространстве. «Характер ран изменился», — произнес Олег Валерьевич, пока все жевали. «Даже при небольших ранах довольно сильное поражение тканей. А у тех, кто получил раны почти на выходе, все как раньше». «Да, я тоже заметил», — пробубнил с набитым ртом Василий Анатольевич, которому с запеканкой заходило лучше всех. «Практически каждая царапина быстро превращается в ведьмину гангрену, а то и хуже. Так скоро к нам уже со сложными мутациями начнут привозить», — недовольно буркнул Олег Валерьевич и тяжело вздохнул. «Не нравится мне все это. Нас на такие случаи точно будет недостаточно». «Будет из этого что-то нехорошее», — добавил Василий Анатольевич. «Не будет, если выяснить причины и предпринять правильные меры», — сказал молчавший до этого Анатолий Федорович. «Наш студент — свой человек. Думаю, его уже можно посвятить в суть дела, да, Вань?» Я отложил вилку и выпрямился, обводя всех взглядом. Все пристально смотрели сейчас на меня, даже стало как-то неловко, но согревали слова, что я свой и заслужил доверие. Только вот что мне собрались доверить? Даже почти всемогущий нейроинтерфейс моего рода не мог дать ответ на этот вопрос. У меня было слишком мало информации о текущей ситуации. «Мы участвуем в исследованиях аномалий, Вань», — произнес с серьезным видом Анатолий Федорович, немного склонился ко мне и посмотрел в глаза. «Так как мы постоянно практически на передовой, ученые из Новосибирского университета дали нам задание по изучению особенностей раннего процесса и поражения негативной энергии у пострадавших от аномалии. Основываясь на этом, они разрабатывают методы защиты и противодействия». «Тогда почему они не предлагают какие-либо меры защиты?» — поинтересовался я. «Каждый защищается, как может, на опыте ветеранов». «Да, потому что они их только разрабатывают», — все так же серьезно сказал Герасимов, и я понял, что он не шутит. «Я слышал, что ты ходил в аномалию». «Откуда вы знаете?» — насторожился я. «Это небольшой городок, Вань», — улыбнулся он. «Здесь практически все друг о друге все знают». Он откинулся на спинку стула. «Сорока на хвосте донесла. Какая разница? Так вот, у меня будет тебе просьба. Только это все пока что держится в секрете. Смотри, никому не проболтайся». «Так вы же говорите, что здесь секреты невозможны, и все знают», — усмехнулся я. «И тем не менее», — сказал Герасимов и снова склонился ко мне, начав говорить тише. «Когда придет пора, тогда все узнают, а пока что мы действуем тихо. Нас так попросили, а у меня нет повода нарушить обещание». «Я вас понял», — кивнул я. «Так в чем суть вашего задания?» «Пока что мы изучаем только пострадавших, но нам нужны образцы почвы, воды, растений и живности из аномалии. Я дам тебе несколько контейнеров для сбора материала. Когда в следующий раз пойдешь в аномалию, постарайся взять образцы. А мы их уже передадим нужным людям, чтобы исследовали и шли дальше». Анатолий Федорович поднялся со стула, подошел к шкафу и вывалил на стол передо мной те самые контейнеры. «Так это же баночки для анализов», — усмехнулся я. «И что тебя не устраивает?» — возмутился Герасимов. «Этого объема для образцов вполне достаточно». «Если туда только когти синего саблезуба постричь», — снова усмехнулся я. «Можно подумать, что ты видел там синего саблезуба», — недовольно буркнул Анатолий Федорович. «Если б ты со своим третьим кругом его там увидел, мы б с тобой уж не разговаривали». «Я встретился с ним в поезде, когда ехал сюда», — сказал я. И у меня еще был второй круг на тот момент. «Значит, тебе очень повезло, что его вовремя убили солдаты», — сказал Герасимов, снова опускаясь на свой стул. Я не стал говорить, что я сам его убил, один на один. Тут пока никто не знает, что в действительности я боевой маг. По крайней мере, таковым меня видят отец и дед. Вместо ответа я лишь пожал плечами. «Для исследования нужен небольшой фрагмент плоти», — пояснил Герасимов. «Можешь лапу туманному ежу отрезать или еще что-нибудь в этом духе. Главное, чтобы это свежее было. Сразу все неси сюда. А мы уже тут будем рассматривать под микроскопом и предоставим отчет в университет. Законсервированные материалы будем отправлять туда раз в неделю». «Хорошо», — сказал я, убирая баночки в свой рюкзак. «Задание понял». «Ну, слава богу», — выдохнул Анатолий Федорович. «Что там у тебя с четвертым кругом? Скоро?» «Еще одно такое массовое поступление, и точно буду готов», — кивнул я. «На данный момент мои энергоканалы достаточно развиты, чтобы выдержать нагрузку четвертого круга». «Отлично», — улыбнулся Герасимов. «А у меня как раз пятый окончательно укрепился. Пора шестой брать. Будем пить эликсир на брудершафт». «Ого», — восхитился Василий Анатольевич. «Серьезно?» «А ты думал, что я шучу?» — усмехнулся Герасимов. «Как и нашему студенту. Чуть-чуть осталось. Но одной волны поступивших точно не хватит. Сами же знаете, что с каждым кругом формировать новый все сложнее». Он вздохнул и цокнул языком. «Вы сказали про эликсир», — продолжил я тему. «Сможете мне помочь его приготовить? Рецепт я знаю, читал, и про сам процесс, но самостоятельно никогда не делал. Боюсь, ошибусь и испорчу только ценные компоненты». «Там только кристаллов больше понадобится, чем при обычном прорыве. Ты в курсе?» — спросил Герасимов. «У тебя есть столько?» «Как раз хватит», — кивнул я. «И остальные ингредиенты есть. Вчера приобрел». «Ты кого-то ограбил, что ли, студент?» — ухмыльнулся Василий Анатольевич. «Вчера ходил в аномалию в составе отряда. Лечил их сразу после боя», — спокойно сказал я, словно вещал про поход на рынок за овощами. «Они со мной добычей поделились». «И часто ты туда ходишь?» — настороженно спросил Олег Валерьевич. «По выходным», — ответил я. «По будним дням не до этого. Да и сами знаете, какая здесь ситуация», — пожал я плечами. «И в воскресенье там был?» — неожиданно заинтересовался Герасимов, склонившись ко мне и оперевшись на стол локтями. «В субботу», — покачал я головой. «Вчера не пошли, устали сильно». «А в субботу все тихо было?» — спросил Анатолий Федорович, пристально наблюдая за мной, словно пытаясь уличить во лжи. Или его терзал чисто научный интерес? Скорее, второе. «Наш сопровождающий сказал, что активность многих тварей возросла, и численность больше обычного», — сказал я. «А еще он сказал, что брачный период у кошачьих василисков в этот раз рановато начался. Мы на стаю нарвались». «Василисков?» — искренне удивился Герасимов. «Ну да, у них через пару недель только должен начаться». «Вы-то откуда все знаете?» — спросил Олег Валерьевич с подозрением, глядя на шефа. «Тебе какая разница?» — грубовато спросил Герасимов, и тот молча отвернулся. «Ну, ходил я раньше тоже в рейды целителем. Что такого?» «Так бы сразу и сказали», — сказал Олег Валерьевич и улыбнулся, сразу перестав дуться. «Поначалу все хотят туда попасть, а как отгребут как следует, весь безмерный энтузиазм как рукой снимет». Сказав это, он распахнул халат и поднял хирургическую робу, показывая пару длинных шрамов на животе. Судя по их состоянию, им уже не один год. Если уж целитель не смог их свести, то они точно оставлены опасной тварью. «Да», — покачал головой Герасимов, — «хорошо, что тебя... ни в какие интимные места никто не укусил. Показал бы нам стриптиз». Целитель насупился, молча опустил робу и застегнул халат. «Да ладно, не обижайся», — усмехнулся Герасимов и таким же образом показал шрамы на спине ближе к пояснице. «Вот, что у меня на памяти осталось. А задницу показывать не буду, вы не в моем вкусе». Оба ординатора расхохотались, и я к ним присоединился. Вот такой грубоватый юмор порой здорово разряжает обстановку. Все же целители видят слишком много боли и страданий. Увы, не всегда даже их усилий достаточно, чтобы хоть как-то помочь пациентам. «Вот так-то, Вань. Все мы имели дело со зверьем в аномалии», — сказал Герасимов, снова усаживаясь за стол и доливая остатки чая из чайника себе в чашку. «Кроме того, жирного увольня в пульмонологии, который никого страшнее комара не убивал. А Михаил Иванович, знаешь, почему такой хваткий и суровый? Он пару лет регулярно ходил с отрядами в аномалию. Поэтому у него шестой круг уже к седьмому приближается, а у меня шестой только будет. После того, что ты на моей спине видел, у меня надолго охоту отшибло. Хотя я периодически об этом все равно думаю». «Да ладно вам, Анатолий Федорович», — вскинул брови Василий. «Какая уж теперь аномалия? А кто тогда вместо вас будет приемное прикрывать?» «Ну а вы на что?» — ухмыльнулся он. — Пустое место, что ли? — Даже не могу себе представить, — честно признался Василий Анатольевич, — что привезут толпу раненых, а вас нет. Такого ни разу не было еще. — Тем более надо вам встряску устроить, — сказал Герасимов, хитро улыбаясь и сложив руки на груди. — А то привыкли за папкиной спиной, как за каменной стеной. А так придется самим мозг включать. С кого начинать первым? Заодно этапы и методы медицинской сортировки повторите. Ну, а вдруг потом захотите усерднее работать и еще круг возьмете? — Все-таки собираетесь идти в аномалию? — осторожно спросил Олег Валерьевич. — Опасно это сейчас. Оно всегда опасно, а сейчас тем более. — Я думаю, что скоро в аномалию не придется далеко идти. На днях она сама сюда пожалует, к нашим стенам. — Сплюньте, Анатолий Федорович! Чуть не опрокинув стакан с чаем, эмоционально воскликнул Василий Анатольевич. «Еще чего не хватало!» «Да хоть оплюйся!» — усмехнулся Герасимов. «Все равно не поможет. Домой, когда пойдешь, обрати внимание на пулеметные турели на крышах зданий. Раньше стволы были повернуты вверх, а теперь все в сторону аномалии на север смотрят. Как аисты на заходящее солнце. И ракетные установки по большей части расчехлили». Не думаю, что у них просто учения совпали с возрастанием активности аномалии. Есть вероятность, что мы чего-то ждем. Чего-то особенного. Ох, и не нравится мне все это. Тяжело и порывисто вздохнул Олег Валерьевич и горестно покачал головой. Не дрейф, махнул рукой Герасимов. Помнишь, 2 года назад тоже была такая тревога. Но я на улицах города встретил лишь пару мелких монстров. Больших на выходе из аномалии всех прикончили. Вот и сейчас будет так же, скорее всего. Только лучше передвигать до госпиталя обратно при оружии. Если есть доспехи, наденьте. У тебя точно есть все, что надо, да, студент? Я молча кивнул и тут же увидел завистливые взгляды ординаторов. Интересно, как же они в свое время по аномалии с отрядом ходили? В белом халате, что ли? Или это ностальгия по прошлым денькам? Затянувшаяся пауза в работе была прервана воем сирен. Все молча вздохнули, поднялись со своих мест и направились в приемное отделение. В этот раз раненых привезли меньше, но ранения были более тяжелыми, жизнеугрожающими. Одного раненого, у которого были признаки сильнейшего заражения негативной энергии, Герасимов взял на себя. Его сразу водрузили на каталку и повезли в реанимацию. Мы втроем крутились как могли. Главной целью было никого не потерять, чтобы никто не отошел в мир иной. Исцелять кого-то одного, как говорится, под ключ, сейчас возможности не было. Мы бегали от пациента к пациенту, останавливая кровотечение, накладывая на рану обезболивающие мази, фиксируя переломы, создавая костную мозоль. Эта работа больше походила на первичную врачебную помощь на поле боя, а не на действия целителя в госпитале. Но не было вариантов. Только когда стало понятно, что никто у нас помирать не собирается, и прекратились стоны и крики о помощи, занялись именно лечением. «Этого я забираю в операционную», — сказал Олег Валерьевич, указывая на тяжелораненого солдата с сочетанной травмой. «Тебе поассистировать?» — предложил ему свою помощь Василий Анатольевич. «Ты хочешь в этом аду нашего практиканта одного оставить?» — спросил Олег Валерьевич. «Он хоть и рубаха парень, но один никак не справится, а Герасимов неизвестно, когда вернется. Тот пациент почти за гранью возможного, как бы не пришлось констатировать печальный исход. Не переживай, мне медсестра крючки подержит, не впервой». «Ладно», — произнес Василий Анатольевич, провожая коллегу взглядом. Потом обратился ко мне. «Ну что, студент, погнали?» «Займись сначала этим». Он указал мне на конкретного пациента, и я приступил к очистке организма от негативной энергии с последующим лечением ран. Герасимов вернулся в приемное отделение минут через 20. Лицо выглядело уставшим, но довольным. Значит, пациент спасен. Олег Валерьевич вернулся, когда мы половину пациентов исцелили. Теперь осталось на каждого по 2. Герасимов оценил мое состояние, которое к этому моменту оставляло желать лучшего, и выделил мне 2 с самым легким ранениями. Раньше я на такого потратил бы не больше 5 минут. Но из-за выраженного загрязнения организма негативом и начинающейся ведьминой гангрены с ними пришлось повозиться. Стоит признать, пусть я и уставал, но руку тоже набивал быстро. Теперь такие проблемы уже не казались чересчур сложными. Просто чуть больше бы времени, и все. «Эй, студент, ты живой?» Услышал я голос Герасимова, когда, прижавшись спиной к прохладной стене, медитировал после последнего пациента. «Вроде да», — ответил я, открывая глаза и вяло улыбаясь. «Вот ты молодец!» — улыбнулся Анатолий Федорович, потирая руки. «Ты реально сегодня молодец! Думаю, что не зря я решил тебя к науке привлечь. Тем более, что ты в аномалию ходишь. Кстати, на 4-й круг ман набралось?» «Вполне», — сказал я, проверив состояние 3-го круга и улыбнулся еще шире. «Ну и отлично!» — наставник показал большой палец. «Кристаллы с собой? Можем прямо сейчас эликсир сварганить, тогда сегодня сможешь 4-й круг одолеть». Я лишь вздохнул и покачал головой. «Жаль», — сказал он и задумчиво упер руки в бока. «У меня на столе лежит парочка, но этого очень мало. Тогда завтра с собой приноси. Сделаем, если будет возможность». «Также запас еды и воды с собой и в подвал?» — решил я уточнить. «В подвал — да. А провиант с собой не надо. Это же гораздо быстрее и легче с эликсиром. Я ведь говорил. Вот когда на 7-й круг замахнешься, там и с эликсиром непросто. Подготовка серьезная нужна. Михаил Иванович, вон, готовится заранее, уже руки потирает». «А на 8-й?» — спросил я, хотя знал, что это невероятно сложно и опасно. А 9-й есть лишь у единиц во всей Российской империи. Пальцев одной руки хватит. «В Каменске 8-го ни у кого нет», — покачал головой Герасимов, подтвердив мои предположения. Потом продолжил тихим доверительным тоном, словно рассказывал великую тайну, о которой я и не так знал. «Если кто и мог бы, все боятся. Риск очень велик, совсем без дара остаться. Так-то вот. Так что Михаил Иванович у нас скоро станет одним из самых крутых, как и главный целитель госпиталя». «Понятно», — сказал я, показывая всем видом, как я жадно впитываю информацию. Интересно было бы посмотреть на главного целителя, что он собой представляет. И раз уж он такой сильный, мог бы участвовать в лечении раненых. Скажете, не барское это дело? Может быть, но, на мой взгляд, несправедливо. После окончания рабочего дня Герасимов попросил всех задержаться. Сегодня должен был дежурить целитель из другого отделения, но обещали привести раненых из последних отрядов охотников, которые сегодня утром еще пускали на территорию аномалии, но теперь наложили полный запрет. «Он один точно не справится, ребята, надо помочь!» Не с приказом, а с просьбой обратился Анатолий Федорович к своим ординаторам и ко мне. «Главное, обещал оплатить переработку вдвойне, надеюсь, что не обманет. А может, и привозить уже будет некого. Тогда просто за деньги побездельничаем часиков до 10 и домой». Все молча кивнули головой, хоть и особым желанием перерабатывать после достаточно интенсивного рабочего дня не горели. Больше часа мы просто сидели за столом и болтали о всяких жизненных проблемах и пустяках. Снова поржали над толстяком из пульмонологии, представив себе, как он пошел бы с отрядом спецназа в аномалию. Я посматривал в окно и наблюдал, как нарочито медленно солнце опускается к горизонту. Если вошедшие в аномалию охотники и выйдут живыми, то в ближайшее время, иначе шансов у них не останется вовсе. Со стороны северной заставы периодически раздавались пулеметные и автоматные очереди, взрывы. Видимо, сдерживали попытавшихся выйти из аномалии тварей. Но судя по тому, что не было постоянной канонады, монстров, желающих погулять за пределами родного дома, было немного. Очередная перестрелка явно затянулась, и сквозь грохот послышался знакомый уже вой сирен. Значит, везут. Взрывы и пальба не прекращались, когда мы вышли на крыльцо встречать раненых. В этот раз колонна техники медицинской и военной была ровно вдвое больше. Мне волосы зашевелились на затылке, когда я увидел, сколько вытаскивают носилок из приехавших машин скорой помощи, сколько буквально выволакивают из бронемашин хромающих и стонущих, забинтованных чуть ли не с головы до пят. «Да!» — протянул Герасимов, но его почти не было слышно за криками и стонами. Место в приемном быстро закончилось, и раненых располагали прямо на площадке перед входом в госпиталь. Герасимов носился как ужаленный, раздавая указания. О том, что нам сегодня предстоит, я старался даже не думать. Как же хорошо, что я успел восстановить резерв. Мне сейчас пригодятся все силы без остатка.